прежде чем его убить, он хотел, по крайней мере, предупредить, что убивает. «Не ты!» — начал он, но как будет убивать по-китайски, не знал. «Не сейчас убью!» Оба китайца, точно сговорившись, разом оглянулись, но, не обнаруживая никакого страха, стали кланяться в разные стороны. «Прощаются с родиной», — готовясь к удару штыком, объяснил себе эти поклоны рядовой Тагути. Окончив поклон, они, как будто ко всему готовые, спокойно вытянули шеи. Рядовой Тагути занес винтовку. Но они были так покорны, что у него рука не подымалась всадить в них штыки. «Не! Сейчас убью!» — невольно повторил он. В это время со стороны деревни показался кавалерист. «Эй, солдат!» Когда он подъехал ближе, оказалось, что это фельдфебель. Увидев китайцев, он придержал лошадь и надменно обратился к Тагути. «Русские шпионы?» «Очевидно, они. Дай-ка мне зарубить одного». Рядовой Тагути криво усмехнулся. «Хоть и обоих. Ну, это щедро». Фельдфебель легко спешился. Потом зашел за спину китайца и вынул висевший на боку японский меч. В это время со стороны деревни снова раздался дробный стук копыт, и подскакали три офицера. Не обращая на них внимания, фельдфебель занес меч. Но прежде чем он его опустил, три офицера медленно поравнялись с ним. «Командующий армией!» Фельдфебель и рядовой Тагути повернулись лицом к ехавшему верхом генералу и отдали честь. «Русские шпионы!» В глазах генерала на миг сверкнуло безумие маньяка. «Руби! Руби!» Фельдфебель взмахнул мечом и одним ударом зарубил молодого китайца. Голова, подпрыгивая, покатилась по корням ивы. Кровь большим пятном растеклась по желтоватой земле. «Так, великолепно!» Генерал с довольным видом кивнул и тронул коня. Проводив генерала взглядом, фельдфебель с окровавленным мечом стал позади второго китайца. По всему было видно, что резня доставляет ему еще больше удовольствия, чем генералу. «Этих и я бы мог убить», — подумал рядовой Тагути, присаживаясь у ствола сухой ивы. Фельдфебель опять занес меч. Бородатый китаец молча вытянул шею, не дрогнув ресницами. Один из сопровождавших генерала штабных офицеров, подполковник Хадзуми, сидя в седле, смотрел на холодную весеннюю равнину. Но глаза его не видели ни далеких высохших рощ, ни поваленных на краю дороги каменных плит. В голове у него все время звучали слова некогда любимого писателя Стендаля. «Когда я смотрю на увешанного орденами человека, я не могу не думать о том, какие жестокости пришлось ему совершить, чтобы добыть эти ордена». Опомнившись, он заметил, что сильно отстал от генерала. Слегка вздрогнув, он пришпорил лошадь. В бледных лучах только что выглянувшего солнца сверкнуло золото позументов. Глава третья. Спектакль в лагере. 4 мая 1938 года Мэйдзи в штабе армии, расположенном в Адзинюбао, после утреннего богослужения в память павших воинов, решено было устроить спектакль. Под зал заняли обычный в китайских деревнях деревенский театр под открытым небом. Перед наскоро сколоченной сценой повесили занавес. Тем дело и ограничилось. А на циновках задолго до назначенного часа уселись солдаты. Эти солдаты в грязноватых мундирах цвета хаки со штыками, болтающимися у пояса, были жалкими зрителями. Настолько жалкими, что даже называть их зрителями казалось насмешкой. Но оттого радостные улыбки, сиявшие на их лицах, казались еще трогательнее. Офицеры штаба армии во главе с генералом, этапная инспекция и прикомандированные к армии иностранные офицеры сидели в ряд на стульях позади, на возвышении. Хотя бы из-за одних штабных погон и адъютантских аксельбантов этот ряд выглядел куда более блестящим, чем солдатские ряды. Больше, чем